Дугласа Кина. Он клянет, что Кин нес кота. — То есть Клинкера? — Да, Клинкера, если так зовут этого кота. При данных обстоятельствах, — сказал Мейсон, — решающее значение на суде будет иметь идентификация кота этими свидетелями. Кстати, сержант, где сейчас этот кот? — Не знаю, — сказал сержант Голкомп и добавил многозначительно. — А вы знаете? — Не думаю, сержант, — медленно произнес Мейсон. — Не думаю, что уголовным кодексом предусмотрено наказание за укрывательство кота. Вы, случайно, не обвиняете кота в убийстве? — Нечего стрить, — сказал сержант Голкомп. — Нечего. Вы что, не знаете, для чего я здесь? Не знаете, зачем пришел к вам? Мейсон поднял брови и покачал головой. — Я пришел к вам, чтобы сказать, что Дуглас Кин обвиняется в убийстве. Сержант снова стукнул по столу кулаком. — Я пришел сообщить вам, что мы готовим распоряжение об аресте Дугласа Кина. Я пришел вам сообщить, какие свидетельства есть против Дугласа Кина. Так что, если вы будете продолжать укрывательство Кина, мы обвиним вас в моральном несоответствии вашей профессии и лишим адвокатской практики. Вот зачем я здесь. Я вам выложил все, что свидетельствует против Кина. Теперь, если вы предстанете перед судом и будете апеллировать в комитет или в квалификационную комиссию, вы не сможете отговориться, будто не знали, что Дуглас Кин преследует за убийство, и будто вам неизвестны были факты, свидетельствующие против него. — Хитро, — сержант сказал Мейсон. — По правде сказать, очень хитро. Вы не даете мне возможность защищаться, не так ли? — Точно так. — Вы или должны выдать Дугласа Кина, или будете арестованы и дисквалифицированы. — Вы закончили? — спросил Мейсон. — Вы выложили все свои доказательства? — Нет, я и половины еще не изложил. — Я так понял, сержант, что вы намерены выложить мне все. — Да, черт возьми! — Это именно так? Голос сержанта, казалось, заполнил всю комнату. Эдит Дево хотела видеть Дугласа Кина. Она позвонила ему в несколько мест, передала просьбу приехать. Кин поехал к ней. Хозяин дома как раз выходил на улицу, когда Дуглас Кин нажимал на звонок Эдит Дево. Когда хозяин открыл дверь, Кин воспользовался этим, чтобы войти. Хозяин, естественно, остановил его и спросил, куда он идет. Кин ответил, что идет к мисс Дево, что она его об этом просила. Позже приехал окружной прокурор, чтобы допросить ее. Она лежала на полу без сознания. Ей нанесли смертельный удар дубинкой. Мы поехали на квартиру к Кину. Оказалось, что одежда, которая была на нем, вся в крови. Кровь была на рубашке, на воротнике, на ботинках, на брюках. Он пытался смыть кровь, но этому не удалось. Он пытался сжечь кое-что из одежды. Даже это не получилось. Обрывки лежали в зале, и химическая реакция показала, что на них была человеческая кровь. — А кот там был? — спросил Мейсон. Голкомп с усилием сдержался. — Нет, кота не было. — Как же можно идентифицировать кота? — спросил Мейсон. — Ведь нет же способа снимать отпечатки у кота, так, сержант? — Шутите, шутите, — мрачно сказал сержант. — Умничайте сколько душе угодно. Вы на жизнь зарабатываете тем, что защищаете убийц. Через 2 месяца вас дисквалифицируют, мостовые будете гранить. До сих пор, — заметил Мейсон, — я убийц не защищал. Я защищал людей, обвиненных в убийстве. Надо бы понимать, сержант, что есть некоторая разница в этом. Но насчет кота я серьезно. Предположим, и экономка, и шофер поклянут, что Кин нес Клинкера. Предположим, я посажу перед свидетелями 2 дюжины персидских котов, прошу указать Клинкера. Думаете, они смогут это сделать? А если и укажут на Клинкера, думаете, есть какой-то способ убедить присяжных, что они правы? — Ах, вот вы на чем играете, — заметил Голкомп. — Да нет же, сержант. Изысканно улыбнулся Мейсон. — Я не играю, просто я задаю вопрос, вот и все. Сержант Голкомп, опираясь на стол так, что кожа рук его побелела, вокруг суставов спросил. — Мы знаем, Мейсон, чего от вас можно ждать. — сказал он. — Полиция не так тупа, как вы воображаете. Как только вы позвонили, что собираетесь защищать Дугласа Кина и сообщили, что он отдаст себя в руки полиции к 5 часам, Я отправил ребят искать этого кота.